Сирах, глава 5. «Не полагайся на имущество твои, и не говори, станет на жизнь мою. Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего. И не говори, кто властен в делах моих, ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою. Не говори, я грешил, и что мне было, ибо Господь долготерпелив». При мысли об умилостивлении не будь бесстрашен, чтобы прилагать грех к грехам. И не говори, милосердие его велико, он простит множество грехов моих, ибо милосердие и гнев у него, и на грешниках пребывает ярость его. Немедля обратиться к Господу и не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. Не полагайся на имущество неправедные, ибо они не принесут тебе пользы в день посещения. Не вей при всяком ветре, и не ходи всякою стезею, таков двоязычный грешник. Будь тверд в твоем убеждении, и одно да будет твое слово. Будь скор к слушанию и обдуманно давай ответ. Если имеешь знания, то отвечай ближнему. А если нет, то рука твоя да будет на устах твоих. В речах славы и бесчестие, и язык человека бывает падением ему. Не прослыви наушником и не коварствуй языком твоим, ибо на воре стыд и на двоязычном злое порицание. Не будь неразумным ни в большом, ни в малом.